Черный великан. Нас освободили, когда в городе еще шел бой. Первыми в подвал ворвались Ванюшка, Труба и Таня. Когда Ванюшка осветил нас своим фонариком, и Труба увидел Артемку в страшных кровоподтеках, он схватил его руки, уткнул в них свое лицо и громко, надрывно зарыдал. Артемка, стиснув зубы, поднялся на колени, но силы оставили его, и, уронив голову на грудь, он медленно стал валиться на землю. И тут я понял, что, поддерживая все время со мной в темноте разговор, он делал это сверх сил, ради меня, чтобы не дать мне упасть духом. Над Артемкой склонилась Таня, а мы трое, полные ярости, бросились наверх. Я оторвал от пояса Ванюшки гранату и сунул ее к себе в карман. Наверху нас ждал тот самый казак, которого полковник ударил по лицу. «Товарищи», — сказал он хрипло, — «я с вами». Казарма еще пылала, освещая все вокруг трепещущим багровым светом. Мы хотели бежать в проулок, откуда доносились выстрелы и крики, но в это время из окна белогвардейского штаба выпрыгнул какой-то человек, одетый в серый пиджак и полосатые штаны. Он оглянулся, втянул голову в плечи и побежал вдоль забора. «Потяшкин!» — крикнул я, узнав в штатском человеке по его сутулой спине и несгибающимся ногам Артемкиного мучителя. «Он самый!» — подтвердил казак. «Где?» — гневно обернулся Ванюшка. «Вон, вон! Калитки подбегает!» Пришпорив коня, Ванюшка в одну минуту оказался рядом с офицером-палачом. «А, так ты мужиков сечь! Вот тебе за Марьевских, вот тебе за Тузловских, вот тебе за Каменских!» Плетка то взлетала вверх, то со свистом падала на сутулую спину. «За Артемку! За Артемку! Дай ему!» — яростно прогрохотал Труба. «За Артемку!» — тотчас подхватил Ванюшка. «За Артемку! За Артемку!» Потяшкин бежал, что было духу, и так выкидывал своими вдруг обретшими сгибаемость ногами, будто старался достать себя пятками пониже спины. Мы едва поспевали за Ванюшкой. Так мы обогнули казарму и оказались на базарной площади. Но то, что мы там увидели, заставило нас на мгновение застыть на месте. Около квасной будки метался огромный с черным лицом человек и, размахивая дубиной, похожей на вывернутый из земли фонарный столб, отбивался от пятерых белогвардейцев. Те бросались на него с обнаженными шашками, стреляли, но великан удары парировал дубиной, а от пуль, как щитом, прикрывал грудь какой-то железной круглой крышкой. Вдруг он прыгнул вперед, повернулся, поднял над головой будку и с ревом швырнул ее в белых. И тут, будто в ответ на этот рев, рядом со мной раздался другой рев, еще более яростный и оглушительный. Это ревел Труба, выворачивая из мостовой булыжник. Ванюшка бросил Потяшкина, пронзительно по-разбойничьи свистнул и погнал коня на белогвардейцев. «Джим! Джим! Держись, держись!» — неистово кричал я, несясь вслед за Ванюшкой с гранатой в руке. Двое белогвардейцев убежали. Один свалился под дубиной великана, другой — под шашкой Ванюшки, третьего — шиб казак. Великан отшвырнул ногой фонарный столб, прижал руку к груди и, показывая в улыбке белые зубы, сказал: «О, товарищи, какое большое вам спасибо!» С руки его стекала кровь. Я